Спенсер. Спенсер Трейси — настоящая звезда, актерская звезда, зрительская звезда. Его свойство — всегда быть точным и непосредственным. Задайте вопрос, получите ответ. Без паузы, без прихотливого раздумывания. Простой ответ. Разговаривает ли он, слушает ли? Всегда естественен, никакой чрезмерной эмоциональности, прост и абсолютно честен, и заставляет вас поверить в то, что говорит. К примеру, в «Отважных капитанах» он португальский рыбак. Эта работа представляется мне одной из наиболее впечатляющих в его карьере. Он никак не мог решить, что надо сделать, чтобы характер выглядел убедительно. Произношение? Какое оно? Тогда Спенсер пришел в студию, чтобы позвонить настоящему португальскому моряку и договориться о встрече, расспросить его о том, о сём. Явился этот эксперт-португалец, сел, выглядел весьма обычно, улыбался. «Видите ли, — начал Спенс, — по роли я должен петь песенку о маленькой рыбке. Сижу вечером и, глядя на море, пою. Мне важно знать, как этот парень произносит слова. Возьмем, например, слово «рыба». Как бы вы его произнесли? Рыба? Рыба? Ну, это рыба. Так ведь, мистер Трейси? То есть... «Хорошо», — сказал Спенс. «Вы могли бы произнести «риба»?» «Да нет, рыба, она есть рыба». «И?» «Это не «и», мистер Трейси». Спенсер ухватился за эту «рибу». Произнесенное таким образом это слово соответствовало его представлениям о персонаже. Курчаво-темные волосы и «риба». Увлекшись ролью, он слился с рыбаком, который был сыном рыбака, внуком рыбака, который начал ходить в море, который нашел свою смерть под обрушившейся на него мачтой, который был такой же неотъемлемой частицей моря, что и ловимая им рыба, и, наконец, в самом прямом смысле, ушедший в море. Это была его естественная могила, ушел не в землю, ушел в морские глубины. Потом я видела ярость, как добрый человек превращается в монстра. Дьявол вселился в тело самого обыкновенного человека, тело, которое стало вдруг слишком маленьким, чтобы он мог в нем поместиться. И он использовал его как своего рода контейнер, своего рода ящик с целым клубком человеческих страстей. Игра Спенса была настолько же замечательна, насколько абсолютно рождение и смерть. Она не нуждалась во внешних атрибутах, в произношении, в гриме, то есть внешняя сторона роли напрочь отсутствовала. Она автоматически, как зеркало, отражала страсти, бурлившие в нем. Поэтому любой грим, любой внешний страх могли бы обезобразить лицо. Лицо Спенсера было его чистым полотном, и он рисовал по нему изнутри магией. Одним из наиболее поразительных примеров этого уникального качества Спенсера стал доктор Джекилл и мистер Хайд. Его самая крупная, естественно, явная неудача. Метро Голдвин Майер решила сделать эту картину. Спенсер загорелся идеей. Его убедили, что у Хайда должен быть радикальный грим, парик, вставные зубы, вся традиционная экипировка. Джек Берримор, исполняя эту роль, даже придал своей голове яйцевидную форму. Джек любил такого рода штучки. Равно как и Фредерик Марч. Им обоим казалось, что это забавляет. Это смешно. Но действительно ли это так? Нет. ни для Спенсера Трейси. Это было не в его стиле. Он в таких случаях чувствовал себя идиотом. Он так стеснялся показывать эти превращения из разыгрываемой жизни, что приезжал на съемочную площадку в лимузине с задернутыми шторами. Ингрид Бергман играла проститутку. Она, кажется, получила премию. Эта картина оказалась одной из тех немногих, за которую Спенс получил отрицательные отзывы. Естественно, это ужасно неприятное чувство, когда, снявшись в крупной картине, терпишь фиаско в знаменитой роли. Когда я впервые встретилась со Спенсером, его мысли были заняты этим. Поскольку мы не были знакомы до того, я старалась посмотреть его во всех картинах, какие только были мне доступны, в том числе доктора Джекила и мистера Хайда. «Очень интересно», — сказала я. «О, нет-нет, пустое, гадко», — поправил он. «Я просто не могу делать такого рода вещи. Это похоже на то, как если бы ты сделал марионетку, а потом пытался бы вдохнуть в нее жизнь. Мне нравится быть марионеткой самому, а потом заставить людей поверить, что это то самое, во что я хочу, чтобы они поверили. От внутреннего к внешнему, а не наоборот. Никакого грима». «Но теперь-то ничего не исправить», — продолжал он. «Хотите верьте, хотите нет. Но когда они только заикнулись о Джекиле и Хайде, я испытал настоящий трепет. Мне всегда нравился этот сюжет. Я всегда воспринимал его как рассказ о двух сторонах человеческой природы. С одной стороны, Джекил — очень респектабельный врач, достойный член общества. Он делает предложение красивой девушке и готовится к свадьбе. Но есть в этом человеке и другая сторона. Совершенно внезапно он уезжает, исчезает. И то ли благодаря какому-то лекарству, то ли наркотику, или, бог знает чему еще, становится, или лучше сказать, превращается в мистера Хайда. Потом в городе или в ближайшей округе, где его абсолютно не знают, он совершает неслыханные по своей жестокости и вульгарности преступления. С эмоциональной стороны Джекила, очевидно, что-то тяготило. Девушка в ипостаси его невесты — настоящая леди. Но в ипостаси воображаемой им проститутки она выбирает себе в пару мистера Хайда. Она способна на самый гнусный поступок. Обеих девушек играет одна и та же актриса. Обоих мужчин — я. Как ни странно, но в ту пору, когда он думал об этом, то имел в виду именно меня. Тогда мы не встретились. И по сей день эта идея представляется мне поистине восхитительной. Как жалко, что он не смог уговорить студию сделать эту вещь по-своему. Это было бы и безумно интересно, и своевременно. Интересно, зачем он упомянул при мне об этих размышлениях по поводу Джекила и Хайда? Я никак не могла перестать думать об этом. Не было ли здесь чего-то очень личного? Наши натуры бесконечно сложны. Смешать талику этого, талику того, и оказывается, что в большинстве своем все мы крепко-накрепко во власти самих себя. Актер в этом смысле имеет одно преимущество. Он может бежать в творчество. Спенсер Трейси — великолепный, на мой взгляд, актер. Он мог, что называется, сходу изменяться у вас на глазах, без помощи каких бы то ни было вспомогательных средств, только магии и энергии своих мыслей. Он превращался в иного человека, заставлял вас смеяться, устрашал вас, заставлял плакать, убеждал вас, что он человек, выходящий из себя наружу. Но при этом ведь оставался самим собой, не так ли? Кем он был? Я и вправду не знала этого. Он был заперт изнутри на ключ. И не знаю, был ли у него самого этот ключ. У меня было такое ощущение, что внутри той запертой от всех комнаты стоит машина, работающая на всю мощь 24 часа в сутки. Это она создавала замечательных людей. Да, всех тех разных людей. Однако более подробно о Спенсере несколько позже. Имейте терпение. У меня оно было.